было 11 детей. Два старших сына погибли в империалистической в 16 году. Одного зашибло лесиной, когда готовили плоты по весне. Один служил в городе милиционером. До последнего времени он часто приезжал к родителям в гости. Когда появлялся в деревне, крупный, красивый, спокойный, у стариков наступал светлый праздник. Они гордились сыном. С утра до ночи хлопотали счастливые, старались, чтобы все было как у добрых людей. Собирали вечер, выпив, пели старинные песни. «Зачем я встретился с тобою? Зачем я полюбил тебя? Ведь мне назначено судьбою идти в далекие края». Хорошо пели. Сергей Федорович, облокотившись на стол, сжимал в руках маленькую рыжую голову и неожиданно красиво запевал любимую. «Эх ты, воля, воля моя, воля, воля, вольная моя!» Степанида украдкой вытирала слезы и говорила сыну. Это он, когда еще парнем был, шибко любил эту песню. Была одна противная слабость у Сергея Федоровича. Хватив лишнего, любил покуражиться. «Кто я?» — кричал он, размахивая руками, стараясь зацепить посуду на столе. «Нет, вы мне скажите, кто я такой?» Степанида смотрела на него молча, сукоризной. «Умно и горько». Сергей Федорович от ее такого взгляда расходился еще больше. «А я вам всем докажу, я...» Сын легко поднимал его на руки и относил в кровать. «Зачем ты так, дядя? Ну вот, родимчик, все испортил. Федя, сынок, скажи своей матери, всем скажи, я человек. Они у меня в ногах будут валяться, а я им...» «Ладно, тятя, усни». Сергей Федорович покорно умолкал. Степанида подсаживалась к нему. Без этого он не засыпал. «Ты здесь?» — спрашивал он, нащупывая ее руку. «Здесь, здесь», — откликалась она. «Спи». «Ага». Он засыпал. А потом Федор перестал приезжать к ним. Прислали из города бумагу. Погиб при исполнении служебных обязанностей. И вот раз зимой поехали они. Погода стояла теплая, падал снежок. Навьючили хороший воз, ехать далеко. Буран застиг их в нескольких километрах от деревни. Он начался сразу. Из-за гор налетел сухой резкий ветер. Снег, навалившись с утра, не успел слежаться. Сразу весь поднялся в воздух. Сделалось темно. Ветер дико и страшно ревел. Лошадь встала. Свалили сено, оставили немного в санях, чтобы укрыться от ветра. Попробовали ехать поружнем. Сперва казалось, едут правильно, потом лошадь начала проваливаться по брюху в снег. Опять остановились. Сергей Федорович выпрыгнул было из саней поискать дорогу, но тут же провалился и едва влез обратно. Ветер валил с ног. Лошадь легла. Они тоже легли. Лежали тесно, лицом к лицу. Всех их быстро заметало сугробом. На Сергея Федоровича были старенькие сапоги, ноги стали мерзнуть. Стеша тут там, однако. «И конец пришел», — сказал он. «А ты не пужайся, зато вместе. Неохота же умирать-то, не пужайся. Храбрая выискалась», — помолчал и добавил. «Обидно почему-то». «Мне тоже обидно, только ты не жалуйся, это нехорошо». «Почему нехорошо?» «Не знаю». «Дурацкие рассуждения, ты бы сейчас не учила». «Я тебя никогда не учила, глупый». Замолчали. «Ребятишек только жалко», — прошептала Степанида. Сергей Федорович засопел. «Ноги заходятся», — сердито сообщил он. Степанида с трудом сползла вниз. «Разувайся, давай их сюда». Кое-как стащили сапоги, и она устроила закоченевшие ноги мужа у себя на груди, у тела. Когда они стали отходить в тепле, поднялась такая боль, что Сергей Федорович заскулил по собачьи, а Степанида уговаривала: «Ничего, теперь лучше будет, теперь они не замерзнут». Так их и нашли. Утром чуть свет выехали на нескольких подводах и сразу же за деревней наткнулись. Привезли в больницу. Степаниде сельсовет выдал отрез на юбку. Подарок. Сергей